На другой день я спускался в подвальный этаж домишка рядом с трактиром «Молдавия» на Живодерке, в квартиру Глазова. В темных сенцах, куда выходили двери двух квартир, стояли три жалких человека, одетых в лохмоте, четвертый в крахмальной рубахе и в одном жилете. Из большой коробки посыпал оборванцев каким-то порошком. Пахло чем-то знакомым. «Здравствуйте, Глазов!» — крикнул я с лестницы. «А, это вы, Владимир Алексеевич, сейчас! Только пересыплю этих дьяволов!» И он бросал горстями порошок за ворот, за пазуху, даже за пояс брюк трем злополучникам. Несчастные ежились, хохотали от щекотки и чихали. «Ну подождите, пока не повылазят, а мы пойдем. Пожалуйте». И он отворил передо мной дверь в свою довольно чистую квартирку. «Что за история?» – спрашиваю. «Переписчики пришли», – серьезно ответил мне Глазов. «Сейчас заказ принесли срочный». «Так в чем же дело?» «О, персидской ромашкой я пересыпаю. А без этого их нельзя. Извините меня, я сейчас оденусь». Он накинул пиджак. «Элен, ко мне мой друг пришел, писатель. Приготовь там закусить, да иди сюда». Из спальни вышла молодая особа с попельотками в волосах и следами грима и пудры на усталом лице. «Простите, у нас беспорядок. Жорж возит с этой рванью, с переписчиками. Сидят и чешутся. На 40 копеек в день персидской ромашки выходит. А то без нее такой зоологический сад из квартиры сделают, что сбежишь. Они из собачьего зала». Глазов перебивает. «Да, великое дело персидская ромашка. Сам я это изобрел. Сейчас их осыпешь и в бороду, и в голову, и в белье, у которых есть. Потом полчасика подержишь в синях, и все в порядке. Пишут, не чешутся, и в комнате чисто». «Так говорите, без персидской ромашки и пьес не было бы». «Не было бы. Ведь их в квартиру пускать нельзя без нее. А народ они грамотный и сцену знают. Некоторые бывшие артисты. В 2 дня пьесу стряпаем. Я явление, другой явление, третье явление, и кипит дело». На Живодерке помещался собачий зал Жана де Габриэль. По словам самого Жана Габриэля, он торговал напитками по 2 усталам. С 7 утра до 11 вечера по питейному, а с 11 вечера до 7 утра по похмельному. Вечером в 11 часов лавка запиралась, но зато отпиралась каморка в сенях, где стояли 2 громадных сундука, один с бутылками, другой с полубутылками. На вынос торговали через форточку. Покупатель постучит с заднего двора, сунет деньги молча, и молча получит бутылку. Форточка эта называлась «Шланбой». Таких шланбоев в Москве было много. На Грачевке, на Хитровке и на окраинах. Если ночью надо достать водки, подходи прямо к городовому, спроси, где достать, и он укажет дом. Возвращаясь часу во 2 ночи с Малой Грузинской домой, я скользил и тыкался по рытвинам тротуаров Живодерки. Около одного из редких фонарей этой цыганской улицы меня кто-то окликнул по фамилии, и через минуту передо мной вырос весьма отрепанный, небритый человек с актерским лицом. Знакомые черты, но никак не могу припомнить. Он назвался. «Запутался, брат. Запил. 2-й год в собачьем зале пребываю. Сцену бросил. Переделкой пьес занимаюсь». Я помнил его молодым человеком, талантливым начинающим актером, и больно стало при виде этого опустившегося бедняка. Пух дрожит, глаза слезятся, челюсти не слушаются. Он ухватил меня за рукав и торопливо зашагал по обледенелому тротуару. На углу переулка стоял деревянный 2-этажный дом, и рядом с ним старый флигель с казенной зеленой вывеской «Винная лавка». Мы остановились у ворот. Актер стукнул в калитку. «Кто еще?» – прохрипели со двора. «Сезам, отворись!» – ответил мой спутник. «Кто?»